Гуру позвал каждого, сохранившего верность. Когда пробьет час, тогда бросятся все, и каждый будет уверять в своей преданности. Но ценна эта преданность сейчас, когда мрак над землею, и еще не сокрушена тьма. Вам, нас не забывшим, знаки являем, чтобы знали и чуяли, что вы в наших планах. Бодрствуйте, ибо небывало приблизились сроки.